Его называли фараон чудес, царь солнца, царь царей. Он прожил около 100 лет, из которых 67 правил Египт. Существует версия, что у него было около 100 официальных, около 50 неофициальных детей, порядка 10 жен, а сколько было наложниц, любимых женщин и просто понравившихся, проходивших мимо, подсчитать не может никто. Рамзес II, Египет 19-й династии. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Владимир Большаков. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Ольга Томашевич, доцент кафедры истории древнего мира Московского государственного университета, археолог, кандидат исторических наук, переводчик с древнеегипетского языка, проходила стажировку в ведущих научных центрах Европы, автор более 40 научных работ по истории Египта. Владимир Большаков, выпускник Российского университета Дружбы народов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Университета Дружбы народов, автор более 30 научных публикаций по истории Египта. Очень прославился в истории Египта. Пожалуй, нет никого более распиаренного, и надо отдать ему должное. Он сам этим активно занимался всеми доступными ему способами и очень преуспел. Но если мы посмотрим на него и на его деяния глазами сурового историка, увы, он не так много сделал, кроме как вот себя распиарил и прославил. А с точки зрения даже его очень нашумевших военных походов, это, результаты их были хуже, чем результаты войн, которые вел его отец Сети I, хотя по продолжительности правления несравнимы совершенно эти два фараона. Он один из очень немногих царей, у которого могло быть сразу две главных жены в какой-то период. Вот это очень действительно момент такой интригующий, потому что обычно, понятно, женщины приходят и уходят, но главная все-таки одна. Ну, и да. Она остается ею, пока она не умирает. Или там какие-то очень малоприятные события происходят, типа заговора против царя. Тут уж, понятно, не до титулов. У Рамсеса II была совершенно одна великая царская супруга, Нефертари, его любимая и самая красивая, как свидетельствуют источники. Но с другой стороны... И которая как бы была отмечена особо... Да, в Абу-Симбельском храме, прежде всего, и гробница у нее совершенно потрясающая. Но об этом хотелось бы сказать потом несколько... Позже. Да, позже. Что касается второй великой царской супруги, то теперь в свете новых фактов известно, что она была одновременно с Нефертари. То есть, видимо, на одной женился чуть-чуть раньше, на другой чуть-чуть попозже. Но, тем не менее, они делили место вместе под Рамсеса II. Нефертари в переводе «самая прекрасная», первая жена фараона Рамсеса II. О происхождении царицы мало что известно. Тем не менее, она именуется наследственно знатной дамой, то есть по рождению принадлежавшей к одной из придворных семей. Судя по некоторым данным, она принадлежала к семье Эйе, предпоследнего фараона 18-й династии. Сохранилось большое количество памятников, связанных с царицей Нефертари. Она предстает рядом с царем на обратной стороне пилона в храме Луксора, городе в Верхнем Египте. Царица бессменно изображалась рядом с колоссом супруга до тех пор, пока в этом качестве ее не сменили принцессы, после ее смерти ставшие царицами и женами Рамсеса II. Если судить о статусе цариц по гробницам, то, конечно, с Нефертари не сравнится никто. Ее гробница очень красивая, очень большая. Это от души. 520 квадратных метров росписи. И она заслуженно считается самой красивой древнеегипетской гробницей эпохи Нового Царства. Это действительно так. Вот. И, конечно, храм в Абу-Симбеле, хотя он посвящен и богине Хатхор, но и Нефертари там выступает еще при жизни уже вполне равной богине. воспитывался Рамсес II в чувстве глубокого уважения и почтения к предкам. Это вообще трогательно в этой 19-й династии, которая была не царских кровей. Тем не менее, они очень, и Сети, первый отец Рамсеса II, и Рамсес II, они все время пользуются всяким случаем, чтобы почтить и родоначальника династии Рамсеса I, и примазаться к великим царям древности. То есть вот в этом смысле постоянно. И Рамсес, кстати, II тоже достраивает многие памятники отца. Отец правил порядка 13 лет, не так много он успел сделать. И отец достраивает Рамсес II достраивает памятники отца. То есть вот такое уважение к династии, оно воспитывалось, видимо. Причем интересно то, что этот мальчик, юный Рамсес, очень часто изображается рядом с отцом. Для нас важно изображение его в знаменитом храме в Абидосе, как раз с именами великих царей прошлого, начиная с основателя Египта, так называемый Абидосский царский список. И там изображен Сети, и рядом с ним молодой Рамсес. Вот это тоже примечательно, что он появляется довольно рано. Хотя опять всегда встает вопрос, если Рамсес II достраивал эти памятники, не имел ли он какого-то отношения к тому, что он там юношей изображен на рельефах? Это тоже всегда. Ну, вот это вопрос. Был ли он соправителем Сети I? Это всегда вопрос был в Египте. Было мнение, что он был, по крайней мере, последние 2 года соправителем своего отца, то есть исполнял царские обязанности. Теперь эта точка зрения отвергнутая. Но неоспоримо то, что, конечно, Сети I приобщал юного Рамсеса к делам правления. Почему? Потому что, собственно, никого, кроме Рамсеса, уже мужского пола, у Сети I не было. Это был единственный сын, выживший. Там был брат старший, но он умер раньше того, как его можно было приобщать к деяниям уже царя. И что важно, на этих рельефах, вот абидосских рельефах, Рамсес предстает как потенциальный наследник престола. Это маркирует его царский локон, то есть боковой локон, который обычно носили наследники престола. И он вместе с отцом участвует в охоте, царской охоте на дикого быка, он почитает картуши предков, то есть участвует в ритуальной жизни. Это очень важный показатель, когда избирался наследник. И более того, что говорит уже каком-то будущем политическом, что ли, весе наследника, Рамсес II сам заявляет в одном из текстов Абидоса, что, мол, Сети I уже при придворных назвал его своим преемником. Даже, можно сказать, просил его короновать при его жизни. Конечно, можно говорить, что это фиктивный текст и так далее, но кое о чем он и говорит. И другое важное свидетельство – это надпись от 10-го года, правление, правда, Рамсеса II уже, но там он сообщает о том, что он был назначен еще молодым человеком, видимо, подростком, главнокомандующим войском. А что касается вот такого приобщения к делам трона, то тоже это, можно сказать, была, видимо, такая традиция династии, потому что и Сети I, видимо, помогал своему престарелому отцу, основателю династии, Рамсесу I. Он тоже явно и был при нем верховным сановником, так что, видимо, здесь шла такая вот постоянная подготовка преемника. Вот интересно, просидеть почти 70 лет на троне, 67, тут как бы возникает вопрос, что все при дворе было настолько благополучно, не было интриг, заговоров, неудовольствий и прочего, или он сам был настолько изощренный человек, что с ним никто не мог справиться, скажем так. Потому что в любое время, в любом царстве не может быть так, чтобы 67 лет подданные и претенденты были довольны. Вполне возможно, что еще все-таки была сильна историческая народная память о том опасном кризисе, в котором страна оказалась после реформ Ахнатона. Конечно, Хремхеп твердой рукой вывел Египет из этого состояния. И надо отдать должное, тот же Сети I, безусловно, тоже не зря посидел свои 13 лет на троне. И, возможно, народ действительно, народ в таком широком смысле, знать, естественно, вздохнул и как-то радовался жизни. По крайней мере, если посмотреть на вельмож, окружавших Рамсеса II, здесь есть очень яркие личности, и многие из них служили ему всю свою жизнь, и мы не знаем, слава богу, ему повезло, мы не знаем здесь каких-либо серьезных трений. Да, например, при Эхнатоне, там, увы, гробницы его сановников говорят о том, что сановники не успели их завершить не потому, что денег не хватило, а потому, что они были просто сметены вот этим пожаром, который Эхнатон устраивал время от времени. Эхнатон, Аменхотеп IV, царь 18-й династии. Фараон, прославившийся радикальной религиозной реформой, в результате которой на первый план был выдвинут бог Атон, воплощенный в солнце, а прежние боги, в особенности же фиванский бог Амон, отвергнуты и подвергнуты гонениям. При царях 19-й династии память об Эхнатоне была предана проклятию, а его имя не вошло в официальные перечни фараонов-предков. В связи с тем, что в местечке Эль-Амарна в Среднем Египте находилась новая столица Эхнатона, город Ахетатон, в египтологических работах период правления Эхнатона часто называют амарнской ересью. Надо полагать, что Рамсес II был талантливым политиком и умело соблюдал баланс сил в Египте. Между кем и кем баланс сил? С одной стороны, существовала старая наследственная знать юга Верхнего Египта, довольно сильная еще со времен 18-й династии. И с другой стороны, со времен 18-й династии на севере Египта сформировался, ближе к северу Египта, слой так называемых служилых людей. Это можно назвать условно, конечно, служилыми людьми. Так называемые сироты, как их кокетливо называют египетские тексты. То есть это были люди, в основном обязанные своим выдвижением фараону. Благодаря своей службе, ревностной службе, они выдвигались, росли по иерархической лестнице и, конечно, связывали свое будущее с фараоном. И Рамсес II, очевидно, поддерживал очень тонко вот это соотношение между теми и теми, и поэтому Египет не испытывал каких-то потрясений. Хотя, конечно, определенные трения, которые не видны нашему глазу, могли быть, естественно, между знатью и так называемыми сиротами. Плюс ко всему Рамсес II понимал значение войска, он очень щедро одаривал воинов. Эта вообще-то политика была со времен Хремхеба, который начал восстанавливать потихоньку египетскую мощь, утраченную при Эхнатоне. Потом при Сети I мощь и Египта, и, соответственно, войско росла. И Рамсес II, конечно, воинов выделял. Есть замечательная стела из Хильтисхаймского музея, где Рамсес II, например, стоит на коленях собственного колосса и щедро мечет золотые награды в толпу приближенных, где можно увидеть и офицеров. Поэтому Египет, очевидно, не мог знать каких-то волнений в эпоху Рамсеса II. Да и, собственно, экономика страны процветала, потому что дань все-таки из Палестины, принадлежащей Египту тому времени, поступала. Ирригационная система была в порядке. Так называемая амарнская ересь, вносящая смуту в умы людей, она была уже исчерпана. Собственно, не из чего было создавать эти заговоры. Мы не слышим о заговорах в среде придворных. Например, неизвестно никакие сыновья Рамсеса II, которые могли бы восставать против своего отца. Но, правда, здесь маленький нюанс. Это, конечно, гипотеза, но гипотеза, заставляющая кое-чем задуматься. Считается, что знаменитый Моисей, избавитель еврейского народа от египетского плена, это никто иной, как один из то ли сыновей, возможно, неофициальных Рамсеса II, или из его родственников, который взбунтовался против отца, нашел своего рода социальную опору в виде порабощенных евреев, и вот такая смута имела место быть. Ну вот говоря о внешней составляющей, насколько я знаю, для Рамзеса было два источника головной боли. Это так называемые народы моря и хетты, с которыми впоследствии, что мы сейчас и обсудим, удалось все-таки найти некие точки соприкосновения. Но не сразу. Ну, здесь хотелось бы еще добавить вот к тому, что Володя сказал. Он упомянул замечательную действительно стелу. Очень интересный памятник, потому что Рамсес стоит действительно на коленях самого собственного себя. Изображения себя как Бога. И там еще есть одна... Он очень себя активно обожествлял. И начал, как довольно часто это делали египетские цари, в частности Аменхотеп III, сначала попробовал, как обожествление пойдет в Нубии. Строго говоря, все-таки за границами Египта. И вот его знаменитый Абу-Симбельский храм, он был заложен очень рано. И колоссальные его изображения на троне 18 метров высотой украшают фасад и так далее. И, конечно, там самое еще главное то, что храм этот вгрызается в скалу на 64 метра, кончается, как положено, святилищем, где сидят четыре бога. Один из них Рамсес. Ну, он сидит с ними ничуть не хуже. Умаленный абсолютно. Более того, храм этот был спроектирован таким интересным образом, что два раза в год в дни солнцестояния солнце проникает на глубину вот этих 60 метров и освещает по очереди фигуры, сидящие в этом святилище. Причем вот я видела фотографии, и больше всего солнца достается Рамсесу. В то время как Птаху не достается почти ничего. Правда, считается, что Птах в данном храме связан с потусторонним миром, и ему поэтому не положено солнце. Особенно нужно. Но вот больше всего солнца именно Рамсесу достается. То есть даже здесь он позаботился о себе наилучшим образом. Вообще храм, интересно, весьма спроектирован так, чтобы каждый раз его фасад был освещен восходящим солнцем. И там есть, разумеется, указание на это, такое чисто символическое, когда павианы, а это священные животные, приветствуют поднятыми лапами. Да. Ну, они греют лапы, да, конечно, да. Но египтян это восхищало, жест именно такой, как и египтяне всегда приветствуют божество с поднятыми в восторге руками. Солнечное божество. Ну вот, кстати, возвращаясь к основным противникам Рамсеса II, все-таки народы моря, да, они уже, как можно из некоторых текстов понять, начинают угрожать Египту, но не настолько, как через некоторые царства, через несколько царств, не при Рамсесе III. Но это несколько позже уже, при 20-й династии. Вообще-то говоря... Но, тем не менее, уже пограбливают. Да, при сыне Мирнептахи, при сыне Рамсеса II Мирнептахи, они изрядно начинают грабить, конечно, особенно ливийцы. Но при... Тут нужно просто объяснить еще, кто такие народы моря, потому что там и сарды были, да, среди них. Вот здесь как раз я вижу бомбу, которую Рамсес II заложил под Египет сам, потому что что при нем, вот те, кого, видимо, мы называем сардинцы, шарданы, они составляют его личную гвардию телохранителей. Это что-то, причем практически полностью гвардия была такова. Конечно, если посмотреть на историю других стран, иногда очень эффективно использовать представителей других народов для вот полицейских функций. Как мы знаем, греки, скифов, например, и в Египте тоже эфиопы могли выполнять полицейские функции. Но все-таки... Ну, Ватикане швейцарцы. Да, им вот здесь, скорее всего, для Рамсеса вот эта параллель. Но меня все-таки пугает то, что взятые в плен военнопленные практически сразу включались в состав египетского войска. И в составе этого войска уже появляются наемники. И вот это, безусловно, причем одна только колесничьи в этом смысле сохраняются, это только египтяне. А все остальные – это уже не вспомогательные войска. И число этих людей растет. И вот это был путь для них наверх. Несомненно, и поэтому у нас будут 21-е и так далее династии, ливийцы придут, потому что вот так они пролезать, они начали раньше, при Рамсесе в частности уже. Но вот эти народы моря, они были как-то объединены между собой или каждый грабил самостоятельно в собственное удовольствие? В сущности, они были объединены только тем, что вместе грабили. У каждого, конечно, из этих народов был свой предводитель, свой вождь, но на Египет они налетали, конечно, вместе. Там были разные народы, иногда некоторых из них трудно идентифицировать, но во всяком случае можно говорить, что это были островные народы с островов Эгейского моря, вот, возможно, эти самые сардинцы, так называемые шардани египетских текстов. Киприоты в том числе. В том числе, возможно, туршу, предположительно, это русские. И другие племена, в том числе с побережья Малой Азии. Но суть в другом, что египтяне, естественно, всех их коллективно называли народами моря, потому что приходили они, конечно говоря, с севера, а север у египтян ассоциировался, конечно же, с морем. То есть это, естественно, географическая граница Египта, Средиземное море. И первая территория, которая испытывала удар всех этих пришельцев, это Нильская дельта. Запад угрожали другие племена, но, правда, не народов моря, это были ливийцы. В частности, известно, что Рамсес II воевал с ливийским племенем Чихену, разбил его, конечно. Потом, в начале правления, еще где-то примерно году на втором, он разбил на юге нубийцев, но это другая немного тема. Но в основном усилия Рамсеса II по восстановлению египетского могущества концентрировались на Хеттском направлении, да, на северном направлении, в частности, Сирия-Палестина. Вот эти шарданы, гвардия Рамсеса II, эти панцирники в характерных, узнаваемых по рогам шлемах, они появляются при невыясненных обстоятельствах. Возможно, это были взятые в плен воины, возможно, они стали наемниками добровольно, трудно сказать однозначно. По крайней мере, эти шарданы уже участвуют в знаменитой Кадешской битве. Как себя пиарил Рамзес, он вроде бы одержал победу. Но текст мирного договора говорит о том, что это было не совсем так вот. Из-за чего, собственно, произошло столкновение с Хатти, или с государством Хета, как египтяне называли хетскую державу. Дело в том, что, начиная уже с конца 18-й династии, между Египтом и хеттами в Сирии и Палестине, как между молотом и наковальней, крутились более или менее мелкие княжества и князьки. Хеттское государство – древнее государство, существовавшее в Малой Азии в 18-м – начале 12 веков до нашей эры и включавшее этнические группы малоазиатских народов – хеттов, хатти и других. Период расцвета охватывало обширную территорию. Хеттское государство было соперником Египта в борьбе за господство в Передней Азии. Упадок царства в 12 веке до н.э. был следствием внутренних раздоров и внешних неудач, вслед за которыми, возможно, в стране разразился голод. Под натиском так называемых «народов моря» из малоазийского, эгейского и балканского регионов Хеттское царство было уничтожено и перестало существовать. Сама Кадешская битва произошла на пятый год правления Рамсеса II. Напомню, что Рамзес II по современному летоисчислению взошел на престол примерно в 1279 году, и ему было тогда около 20 лет. То есть примерно в 25 лет он возглавил поход против хеттов. То есть разразилась война попросту с хеттами. Кадеш сам, находящийся в сфере влияния хеттов, не был целью кампании. Дело в том, что рядом с Кадешем произошла эта, можно сказать, решающая битва. Поэтому сам Кадеш вошел в историю таким образом. И до этого Кадеш и Сети I брал, и фараоны 18-й династии. Поэтому там была длительная предыстория борьбы за Кадеш. Рамсес II начал войну с хеттами, то есть он еще не думал ни о какой кадешской битве, он не планировал там устраивать генеральное сражение, но, как свидетельствуют египетские источники, у него уже был план какой-то кампании. И египетское войско, судя по текстам, вышло из приграничной крепости Чару, это крепость, находившаяся на границе Синая и Египта. Войско беспрепятственно прошло через Палестину, перевалило через Ливанские хребты, и хеттов пока не нашли. Но примерно на подходе к Кадешу к Рамсесу привели двух бедуинов, шасу, как их называли египтяне, и они доложили, что, мол, они бы хотели со своими племенами отложиться от хеттов, от хеттского царя Муваталис и присоединиться к египтянам. Да. Они доложили также, что, мол, хеттский царь находится далеко, его войско далеко, в Алеппо, а это примерно 200 километров от Кадеша, то есть еще севернее, и, мол, можно беспрепятственно идти дальше. Рамсес II поверил этому и начал переправу через реку Оронт, неподалеку от Кадеша. Он зашел примерно северо-западнее Кадеша и разбил лагерь. И тут ему привели двух схваченных лазутчиков. Их, конечно, допросили, зверски избили палками, это мы узнаем из египетских рельефов, и они-то и выболтали, можно сказать, вот палочными ударами, что хеттский царь, он здесь, он прямо стоит за городом, за Кадешем. Вся его рать стоит буквально вот в пределах досягаемости. На самом деле армия была достаточно внушительная. 19 тысяч примерно пехотинцев, 2,5 тысячи колесничих, это вот ударные силы войска. Муватали стоял за Кадешем, и он ждал, когда Рамсес II попадет в ловушку. Потому что он понимал, что его армия коалиционная. Это армия, состоявшая не только из хеттов, но и из подвластных народов, племен, князьков, которые были трудноуправляемы в сражении. Он избегал прямого лобового столкновения с египтянами, поэтому он хотел заманить фараона в ловушку. Рамсес II в это время держал военный совет, а Муваталис ударил колесничьими силами по египтянам. По недостроенному лагерю. Да. Тут нужно вернуться немножко назад, сказать, что из Египта выступило главных 4 египетских корпуса. Общей численностью примерно 20 тысяч человек, включая колесничьи части. Это корпус Амона, естественно, титульного бога, Ра, Птаха и Сетха. То есть, вообще-то, боги, которым Рамсес II покровительствовал, можно так сказать. Он особенно их возвышал в свое правление. Эти корпуса, конечно, выступили единовременно, но по законам войны они растянулись на марши, обозы растительно растянулись, да. И первыми достигли Кадеша два корпуса: Амона во главе с Рамзесом II и Ра. Если корпус Амона уже начал разбивать лагерь, то корпус Ра еще переправлялся через реку. И тут ударили хетты. Они рассеяли корпус Ра и на плечах беглецов ворвались в египетский лагерь. И вот тут, конечно, в египетском лагере началась паника. Произошло невероятное. Рамзес II в плен не попал. Он проявил личное мужество. Это известно из египетских текстов, особенно из поэмы Пентаура, из поэмы певца, который составил торжественный такой отчет поэтический о битве при Кадеше. Рамсес II, брошенный своими воинами, даже своим личным окружением, обратился с мольбой к своему отцу Амон-Ра. И сам Амон-Ра снизошел до своего сына, не оставил его в беде и пришел к нему на помощь. И вывел вот из этого состояния. Ну, конечно, Рамзес II потом превозносил свою собственную храбрость, мужество. Но в основном, конечно, он понимал, что тут не только мужество играло роль, но и вмешательство его отца. В это время, конечно, неизвестно, что было бы в реальности, разумеется. Просто на помощь самому фараону, оказавшемуся в гуще схватки, подошла его гвардия, вот эти Шардани. Они шли вообще другим путем, к Кадешу. И Рамзес II был спасен. Но, вообще-то говоря, поле битвы чисто условно осталось за египтянами, потому что вся масса хетских пехотинцев, она не была введена в бой. И Рамзес II лично, несмотря на то, что потом он провозгласил себя богом и почитали его как бога, он был глубоко впечатлен этой битвой. И отсюда появились эти бесконечные изображения в Рамесеуме, в Абидосе, в Карнаке, в частности в Абу-Симбеле, где вот изображена эта битва, надписи, относящиеся к этой битве. Рамсес II был потрясен и впечатлен. Не случайно такое внимание потом в египетских храмах именно к этой битве. Ну, надо сказать, что все, что произошло, свидетельствует о том, что не самого великого военного таланта был человек. Нет. Допустить такое рассредоточение войск, вступить в сражение, будучи абсолютно не готовым к этому. Вообще чудо чудное, что хетты не разделались с ним во время этого сражения. Ну, не случайно была даже такая лихая точка зрения, что Рамсес таки попал в плен, и потом царствовал уже его двойник. Но, скорее всего, это все-таки именно лихая точка зрения. Да, ну, как бы повезло, что сарды вовремя подошли. Это вот просто как бы стечение обстоятельств благостное. Насколько я понимаю, битва-то продолжилась и на следующий день. И достаточно бестолково. Но ну, вопрос все-таки, все-таки надо отдать должное Муваталли. Вот с ним не очень понятно, потому что за ним-то есть слава великого полководца. Это надо объяснить зрителям, вот, это вождь хет. Это хетский, да, военачальник. И вот, честно говоря, его поведение не вполне понятно. Почему не добил? Во-первых, непонятно, почему он медлил и не выскакивал из-за Кадеша, где он так удачно сидел и ждал, когда Рамсес попадет в засаду, так удачно подбросил Рамсесу дезинформацию в виде вот первых двух шасу, специально явно подосланных. Но вот тем не менее он медлил. И очень непонятно, почему он не ввел свою огромную пехоту в ход, тоже непонятно. Конечно, у него были проблемы с тем, что войско было, в отличие от египетского, все-таки египтяне очень хорошо занимались подготовкой военной своих войск. Лучники и так далее. А в это время уже на колесницах лучники, а не копейщики. И известно, что лучник такой хорошо подготовленный, они этим занимались специально, подготовка на колеснице, это стрелять, представляете, при этой тряске лучник мог в минуту порядка 10 стрел выпустить. Это фантастически совершенно. И на расстояние довольно хорошее. Эффект скорострельного оружия. Да, да. Причем если каждые это... 6 секунд постреляли. Да. Причем если стрела эта попадала, она могла, по крайней мере, сбить человека с колесницы, противника. Если не убить его, то сбить хотя бы. Настолько это были серьезные, в общем, войны. Но еще непонятно действительно, конечно, была вот эта сложность, правильно о ней было сказано, что войско Муваталли тоже было в значительной степени наемным. И Рамсес говорит, что он отдал все серебро своей страны за то, чтобы они все пришли и бились вместе с ним. Конечно, вот в этом смысле, хотя хетты где-то считаются 7000, примерно хетское войско оценивается в 27 тысяч, у Рамсеса 20. Но тем не менее Муваттали, вот непонятно, почему он не пустил в ход пехоту. Может быть, просто Оронт в этом месте был для него серьезной преградой. Плавать они, как всегда, не очень умели. Колесницы деревянные переправлялись, за них воины могли держаться, а вот пехота, видимо, здесь тонула попросту. Может быть, это. Но в целом не очень понятно здесь поведение и Муваттали. Рамсес II, по сути, одержал первую победу, потому что стратегически никаких преимуществ он не обрел после так называемой битвы, победной битвы, потому что наступление его дальше на север уже было невозможным. Да. Ему пришлось возвращаться в Египет. По сути, ведь Рамсес II не достиг поставленных целей. Он не смог выбить хеттов с территории, на которой посягали египтяне. Я уточню для наших зрителей, что, собственно, спор шел даже за конкретную территорию, за область, называемую Амурру. Это примерно граница современного Северного Ливана и Сирии. И эта территория подпало под влияние хеттов еще после смерти Сети I. И Рамсес II хотел вырвать обратное. Это княжество, эту область в египетские руки. Но не удалось. Поэтому пришлось еще добрых 15 лет воевать с хеттами в Сирии и Палестине, чтобы достичь какого-то реванша. Нет, реванша именно. Но не получилось. Поэтому в мирном договоре потом, от 21 года правления Рамсеса II, точно границы не оговариваются. Сферы влияния хеттов точно и египтян не указаны. Значит, все-таки стратегически Рамсес II не преуспел. Да, вы очень хорошо отметили совершенно точно, что вояк Рамсес II был неважный. Это, конечно, был не Тутмос III и не Аменхотеп II из 18-й династии. Вот это да, это были вот войны настоящие. Они воевали со смаком, со вкусом, со всеми сопутствующими этому обстоятельствами. И победно воевали. Рамсес II больше, скорее, остался в истории как великий строитель, устроитель государства. Но его слава воина, если пристально вглядываться в его деяния... Чистый пиар. Ну, что-то в этом роде, да. Она не такая чистая, конечно, как у Аменхотепа II, например. Все-таки воин он не настолько блестящий. Все-таки в этой битве, я боюсь, ему пришлось проявить мужество. Личное мужество. Наверное, это было мужество отчаяния. Причем, если по поэме об этом судить, очень любопытно, как он говорит, что он остался совершенно один. И не было рядом со мной ни колесничего, ни воина, никого. Причем он обвиняет своих воинов. И здесь замечательно, он как раз говорит о тех благодеяниях, которые он для них совершал. И он говорит, разве я не позволял вам жить в городах, наслаждаться всеми радостями мирного времени? Разве я не кормил, не поил вас? И вот как раз вот эта замечательная стела, на которой он изображен, дарящим всяческие золотые украшения и так далее, там очень любопытная деталь. Помимо золота он бросает своим воинам снедь, там куски мяса отборные. Это очень смешно смотрится на этой стеле. Но нам действительно и в поэме он тоже говорит, что я всегда заботился о том, чтобы вы были сыты. И действительно, по другим текстам мы знаем, что это было правдой. Да. Однако вдруг через несколько строчек оказывается, что все-таки он не совсем один был, потому что рядом с ним прорезался голос его колесничего Менны, который ему, ну, надо было озвучить. Колесничий говорит ему, спасайся, ваше величество, мы должны спасаться. А Рамсес, конечно, ему гордо говорит, нет, мы прорвемся и так далее. И, кроме того, замечательные лошади, которые были в его повозке, даже известны их имена. Одну лошадь, особенно выделяемую, звали Победа в Фивах, а вторую звали Мут, богиня Мут, Довольна. И Рамсес, когда они вынесли его такие из этой схватки, когда он все время повторяет, что он был окружен 2500 вражеских колесниц, этих, как замечательно тоже там написано, отборных воинов, жалких поверженных хеттов. Вот это всегда обязательно, как вот жалкий подлый враг, это всегда, причем поверженный. Еще только битва началась, но он уже поверженный. Это магия слова обязательно должна быть. Конечно, в храмовых рельефах храм Цесарий единолично поражает врагов из лука. То есть он мчит свой весь опор на колеснице, стреляет со скоростью, наверное, стрела там, в секунду. И поводья, что очень трогательно, поводья привязаны к его талии, вокруг его пояса обмотаны. То есть, чтобы вот руки были свободны, эта деталь тоже соблюдена. Хотя, конечно, был возничий, вот этот мен, на египетских колесницах два человека было, стрелок и возничий, а у хеттов три. Кстати, тоже это в поэме упоминается, что три человека у них было. А третий что делал? Управляющие и два, видно, стрелка. Бойцы. Вот, да. Причем все они были вооружены щитами. Щитоносцы, еще. Да. У египтян обычно так. Колесница, стрелок, а возничий правит лошадьми и прикрывает стрелка щитом. У хеттов три, как упомянул Владимир, человека. Все они изображаются со щитами. И более тяжелая колесница. Да. Но и не менее такая, маневренная, конечно, менее маневренная, конечно. Ну, естественно, на всех египетских рельефах хетты вылетают пачками из этих колесниц, они буквально так кружатся в воздухе, пронзенные стрелами. Там же хетты тонут в волнах Оронта, тоже пронзенные стрелами. Разумеется, полный хаос на стороне противника, ни в коем случае. И замечательные есть детали типа вот этого правителя Алеппо, которого держит вверх ногами, вытряхивает из него воду. Он, видно, спасаясь через Оронта, он наглотался. И вот эту деталь египетские ремесленники очень любили художники повторять. Она во многих храмах откачивает вот этого правителя Алеппо. Это после этого сражения они еще достаточно долго. Да. Хотя, насколько я понимаю, таких вот глобальных генеральных сражений впоследствии уже не было. Единственное, хетты, пожалуй, их избегали. Вы знаете, точно датировано, это 8-й год правления Рамсеса II, то есть через 3 года после Кадешской битвы, это осада и взятие города Дапура в Амурру. И там действительно изображена на стенах египетских храмов осада крепости и потом сдача этой крепости. То есть это крепость, принадлежавшая хеттам. Что касается других операций, да, они были, но мы точно не знаем, на каком именно году правления Рамсеса II. Есть косвенные данные, конечно, война продолжалась, но совершенно верно, хетты старались избежать лобового столкновения с египтянами. Ну, насчитывают 5 сирийских походов. Да. Ну, вот так, 5 кампаний. Но действительно, это в основном были взятия вот этих вот крепостей, которые очень трогательно на рельефах, на как бы главной башне написано «поселение» и дальше вот «Кадеш» или вот «Дапур». Очень интересно это. Причем всегда, как очень часто на древних памятниках, соблюдаются всякие этнографические детали, очень яркие такие. Мы видим одежды этих людей, соответствующие прически, приписки к тем или иным этнический вождям и так тип далее. Тоже, да-да-да, это тоже все видно. Правда, результат был более чем скромный. Увы. Палестина осталась, как и была за Египтом. В основном Сирия с Амурру за хеттами. Поэтому ничего не оставалось сделать, как заключать договор, потому что хетты не могли разбить египтян на их территории, на территории их влияния. Египтяне не могли ослабить хеттов, потому что столица хеттского государства Хаттуса находилась далеко на территории нынешней Малой Азии и так далеко на севере. Конечно, египтяне не могли продвинуться, у них не хватало просто для этого сил. Исходя из этого, можно сказать, что в сущности как и Кадешская битва, вся серия этих кампаний свелась в ничью. И мирный договор, наверное, поэтому можно назвать равноправным, потому что не было, строго говоря, одного победителя. Да, конечно, египетские летописцы изображали этот мирный договор как результат поражения хетского царя, к тому времени уже другого, Хаттусилиса III. Это царь, который сменил Муваттали. Но, тем не менее, де-факто мы знаем о другом, что хетты со своей стороны себя выставляли победителями. А мирный договор сохранился и в египетской версии, и в хетской. Поэтому можем судить об этом с обеих сторон. Египтяне высекли копию этого договора иероглифами в нескольких храмах. А у хеттов этот договор хранился на клинописных табличках в Хаттусе, в нынешнем Богаскёе. Местечко в Турции. Богаскёйский архив, там, да, знаменитый. Богаскёйский архив. И там говорится о том, что в сущности победителя не было. Они заключили равноправный договор. Они братья-цари. Там нет побежденного, там нет победителя. Причем очень интересные условия заключают между собой эти братья-цари. Мне особенно понравились условия насчет выдачи перебежчиков. Потому что каждая сторона обязуется, это повторено абсолютно одинаково для тех и для других, что в случае, если, например, какой-то хетский вельможа перебежит к Рамсесу, Рамсес обязуется выдать его, но при этом хетский царь обязуется не казнить своего, в общем, изменника. И то же самое по отношению к египтянам. Вот это очень любопытная деталь. Да. Интересно, насколько они проверяли судьбу вот таких выданных обратно перебежчиков. Не могли ли быть такие перебежчики? Перебежчики могли быть, всяко могло быть. Мы знаем, что это уже и в Среднее царство случалось по истории Синухета. Но вот причем там оговорено, что и самому перебежчику, и семье его, никому, причем не должно вот волоса с их головы упасть. Что нос не будет отрезан, уши будут на месте, руки, ноги тоже останутся в целости, имущество, то есть не будет применены какие-то пытки, наказания и так далее. Мирный договор был заключен, Рамзес женился на очередной хетской царевне. Сколько у него хетских царевен было? Две. Причем вот брак с первой был очень опять торжественно расписан и расцвечен деталями. Мы не знаем ее хетского имени, она была дочь хетского царя, знаем только египетское ее имя. И когда, причем интересно, что как-то по египетским рельефам якобы даже сам Хаттусили III Великий сопровождал ее. Но, скорее всего, это маловероятно. И очень любопытная деталь такая. Как раз когда двинулся кортеж с невестой и со всяческими дарами, богатое приданое там было, и женщины, сопровождающие ее и так далее, разразились хлеби небесные, погода была плохая. Так вот, Рамсес обратился к своему, можно сказать, родовому богу Сетху, который отвечал за погоду. И погода была хорошая сразу. И торжественно была встречена эта дева, и Рамсесу она понравилась. Правда, скорее всего, она, хоть даже провозглашается великой царицей, тем не менее, больше о ней источники толком ничего не говорят. Скорее всего, ее поселили где-то, и все на этом дело кончилось. Зачем-то лет через 10 он женится на второй царевне хетской. Тем более мы не знаем. Но даже имени ее мы не знаем. Даже имени ее. И как-то особо изображений их нет, в отличие от цариц египетских. Ну, видимо, не очень понравилось. Тоже. О потомстве тоже мы толком не знаем. То есть они все-таки вот такие определенные, носят они такую роль печати под мирным договором. И да, в каком-то смысле вот здесь как раз некоторое неравенство есть, потому что Рамсес ведь не отдает никого из своих дочерей, и даже не дочерей, просто придворных дам в жены хеттам. Нет, только в эту сторону. Это вообще была установка египетских фараонов, да, не выдавать своих дочерей, сестер замуж за иноземных правителей, всего лишь каких-то там подвластных египетскому фараону князьков. И даже еще в эпоху Аменхотепа III, при 18-й династии, он отвечает своему брату, но все же, вавилонскому царю, если не ошибаюсь, что египетская царевна никому не может быть отдана. Примерно так. И нет, никого не соглашался присылать. Также Рамсес II, ни свою сестру Хинутмиру, ни одну из своих дочерей он Хеттам не предложил. Ну, правда, на своей сестре он сам потом женился. Да. Но они на собственных дочерях женились. Да. Да. Но вот мне кажется, что все-таки это было исключительно, чтобы статусом обеспечить дочь. Тем более, что эти браки совпадают с смертями главных цариц. По-моему, поэтому просто нужна была главная царица для выполнения ритуалов религиозных. И, видимо, он справедливо считал, что надо дочь заодно и облагодетельствовать, потому что этот статус давал ей прекрасное обеспечение. И мне кажется, правда, там известно, что у его любимейшей дочери Бен-Танат, любопытно, что у нее было вот имя, прямо скажем, совсем не египетское, да еще и с богиней Анат, сирийско-палестинской, у нее был ребенок. И вот говорят, вот все-таки имел место инцест. Но совсем не обязательно это был ребенок от реального брака с отцом. Я подозреваю, что все-таки это больше фикция для обеспечения этих царевен достойного. Ну, инцест у них был на протяжении многих сотен лет, поэтому чего тут удивляться-то? Ну, здесь сложно, потому что мы далеко не всегда можем проследить точно происхождение царицы. Но что точно получается, это все-таки египтянки. Главные царицы всегда египтянки. Вот за этим точно следили. Найдется место в Египте, даже современном, где нельзя найти где он не отметился. Какой-либо памятник, где не стоял бы картуш Рамсеса II. То есть от Нубии до Синая, даже в Сирии-Палестине находят его имена, везде Рамсес II, Усирмаатра, Сетепенра, Усирмаатра, Сетепенра. И мне представляется, что Рамсес II целенаправленно хотел оставить память для потомства о себе как об исключительном фараоне, как о единственном настоящем, можно сказать, правителе Египта. Что вот он сам сын богов и богинь. С другой стороны, он и сам же бог, почитаемый при жизни. И вот Египет, и вот он и царь и бог этой страны. В прямом смысле этого слова. Это понятно, что египетский фараон всегда обладал божественной природой, но все же тут было еще больше. Но все-таки не каждый изображается несущим жертвы к собственному изображению в виде бога. Это дико, конечно, смотрится, но у Рамсеса II это есть. Но правда, конечно, здесь он за Аменхотепом III отчасти следовал, который очень любил большие памятники имени себя. И вот Рамсес II тоже отличился таким количеством колоссов. Сейчас на площади Рамсеса в Каире стоит один из этих колоссов. И правильно, что поставили это в духе Рамсеса II. Да и в Рамесеуме, так называемом заупокойном храме Рамсеса II, был поставлен один из колоссов, который сейчас, правда, повержен на землю. Но каждый турист его может видеть. Примерно он достигал высоту не менее 18 метров, если мне не изменяет память. Вот лежит один из таких колоссов. Считается, что весил 1000 тонн, да, был один, да, из самых. Таких. Назывался он «Солнцевластителей». Меня умиляют очень замечательные сфинксы эпохи Среднего Царства от знаменитого Аменемхета III, который прославился строительством так называемого лабиринта. Вот на этих сфинксах, но только не ленивый не поставил свои картуши. И, конечно, Рамсес II тоже стоят там его картуши. Но мне вот хотелось сказать о его сыновне и почтительности, потому что для своей матери Туи он в своем поминальном храме в Рамесеуме выделяет, там специальное было, вероятно, такое святилище именно в честь матери. И там знаменитая ее статуя стояла, возможно, та статуя, которая сейчас в Ватикане хранится, тоже как раз оттуда происходит. Так что сыновняя почтительность в полный рост. Да, ну и храмовым строительством он занимался тоже. Не менее 6 мест только в Нубии, где были построены храмы. Включая которых, огромный да, но это уже 7-й храм, парный храм Абу-Симбел. И во многих из этих храмов почитался Рамсес II как бог. То есть ему приносили жертвы, помимо прочих божеств. Мы еще забыли сказать, что этот парень себе целую столицу построил, Пер-Рамсес. Да. Огромный, роскошный город, совершенно фантастический, который постигла судьба многих памятников египетских, в том смысле, что последующие цари так были восхищены этими памятниками, что растащили их по своим столицам. Прежде всего, Танис, конечно, столица вот 21-22 династий. Очень много огромных, колоссальных памятников из Пер-Рамсеса, из дома Рамсеса было вывезено. И вот, кстати, вот то, что он построил себе столицу, тоже говорит о том, как он хотел власти и таким образом устраивал внутреннюю политику. Он, конечно, знал об Эхнатоне, и это очень ощущается. Хорошо, по крайней мере, что мумия его дошла до нас. Вот да, это самое ценное. Да, и она является таким просто визитной карточкой зала мумий, конечно. Строгий, горбоносый старик с сохранившимися прядями рыжих волос. Цвет, я так надо сказать, ну, конечно, их, наверное, подкрашивал. Но вот с волосами все-таки здесь сложно, потому что трудно сказать, какое воздействие всяческие вот эти бальзамы могли оказать. Ну, хной, скорее всего, красили тогда нет, но волосы. И в процессе мумификации какое воздействие. Но в любом случае исследователи отмечают густоту волос, а человеку было за 90. И да. Болен этот человек был очень сильный уже, конечно. Ну, у него там артрит, конечно. Все, зубы, конечно, гнили, большие проблемы доставляли. Потом уже установили в 70-е годы, когда мумию Рамсеса II лечили в Париже, в институте Пастера. И пришли к выводу, что Рамсес II едва ли мог править эффективно, уже под старость, поэтому назначал реальными правителями, то есть не титульными, но реальными своих старших сыновей. Опережил он 12 сыновей своих старших. Поэтому последним таким сыном, наследником становится Мирнептах. Он и стал потом фараоном. Ну, да. И ему было уже 50 лет, да, когда он зашел на престол. Да. А вот, конечно, мумия Рамсеса попала в Париж еще в связи с тем, что там была великолепная выставка на очень высоком уровне в 1976 году. И вот мумию Рамсеса встречали, как встречают живых президентов в Ле Бурже. Оптимистической ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу о Рамсесе II. Я благодарю вас за участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.